Глава 50. 26 ноября 1722 года. Усевшись верхом, Клара обняла Диего за шею и позволила поцеловать свою грудь, желая навсегда слиться с ним в единое целое. Потом прильнула к губам мужа, понимая, что все предстоящие месяцы беременности у них не будет близости, поскольку доктор Эвариста предупредил, что неразумно поддерживать плотские отношения из-за риска выкидыша. Клара застонала, покусывая мочку его уха, и слегка покачалась на нем, чувствуя прилив желания, которое поселилось в ней с того самого момента, как Диего открыл для нее счастье телесного наслаждения. Хотя у них были отдельные спальни, после свадьбы они не провели порознь ни одной ночи. Она обожала просыпаться около него, прижиматься ухом к его груди и слушать стук его сердца, напоминавший размеренную поступь коня. Иногда по утрам она принималась будить его. Пользуясь тем, что Диего безумно нравилось зарываться в ее волосы и вдыхать ее аромат, Клара намеренно рассыпала свои длинные пряди по его лицу, пока бедняга не начинал чихать от щекотки. Иногда она долго покрывала его кожу поцелуями, а потом они вместе спускались в термальную баню, которую построили летом по приказу Диего, рядом со спальней, и из-за которой Донья Мерседес подняла крик, полагая, что они могут в любой момент умереть. «Ты даже не представляешь, как я тебя люблю», — сказал Диего, прижимаясь к ее бедрам и ягодицам. Она испытала еще большее наслаждение, поддавшись его ласкам, от которых у нее участилось дыхание. Он встал и, держа ее на весу, нежно приземлился сверху и поудобнее устроился у нее внутри. Клара призналась ему в любви, как делала это уже много раз, и он улыбнулся, глядя на нее с вожделением и покрывая поцелуями ее грудь. Она почувствовала себя женщиной, которую обожают кончики его пальцев и защищает силы его духа. А потом ощутила мощный напор. С горящими глазами он ногтями впивался в ее плоть. Она не беспокоилась из-за того, что получает удовольствие, хотя некоторые врачи предупреждали: женщины теряют ребенка, если во время зачатия или даже после него испытывают наслаждение. Боже правый! Такое блаженство может происходить только от безграничной красоты природы, созданной Господом, думала она, в очередной раз доходя до экстаза. Диего приподнял ее за шею, страстно прильнул к ее губам, наполняя собой всю ее, пока их дыхание не слилось в общую череду жарких вдохов и выдохов. «Ты подарила мне жизнь, Клара», — срывающимся голосом прошептал он. Она обхватила его ногами, чувствуя, как от этих слов у нее перехватывает дыхание, как они заполняют каждый уголок комнаты, словно его любовь и страсть пропитывают насквозь стены, гобелен со сцены охоты, белый туалетный столик, серебряное зеркало, расческу и укрывающий их резной балдахин. И они сплелись в единое целое, забыв обо всем, пока не достигли предела наслаждения и не лишились сил окончательно. И теперь их покачивало на волнах чувств, которые ласкали их уставшие тела. Она пододвинулась к нему и, положив голову ему на плечо, погрузилась в абсолютную безмятежность, словно время вокруг остановилось, убаюканное тишиной, нарастающей с каждым его вдохом. Диего повернулся и, приподнявшись на локте, принялся любоваться ее наготой, слегка пробегаясь пальцами по ее груди. Она притянула его к себе и поцеловала. Он улыбнулся, возможно, снова наивно ожидая признания в любви. «Когда я впервые тебя увидела, то подумала, что ты наглец», — сказала она, смеясь над тем, какое впечатление произвели на него эти слова. «Один из тех заносчивых и невоспитанных аристократов, которые непозволительно ведут себя с дамами». Он лукаво улыбнулся, намекая на тот день, когда застал ее за дверью. Потом обхватил ее за талию и пощекотал. «Еще менее воспитанно повела себя ты, подслушивая чужие разговоры». Клара захохотала. Он привлек ее к себе и застыл, не сводя с нее глаз полных обожания. И они молча принялись ласкать друг друга, игриво переплетаясь пальцами. Время летело незаметно, а они все смотрели друг на друга, словно юные влюбленные, впервые приоткрывшие завесу тайны. Чуть позже он предложил ей вместе принять ванну, позавтракать и прогуляться верхом. Еще в начале года до приезда матери она начала постепенно преодолевать свой недуг. Ее появление в Костомаре так благотворно повлияло на Клару, что она даже не заметила, как выбежала встречать ее у главного входа. С того дня появление на открытом пространстве уже не вызывало у нее паники, и она, как прежде, ездила верхом и долго бродила среди цветников. Иногда в этих долгих прогулках ее сопровождал сеньор Кассона, развлекая неспешными беседами о растениях. Ко всему этому прибавилась безмерная радость от приезда сестры Эльвиры с мужем Рамиро де Ривой еще до пожалования семье Бельмонте баронского титула. Такого счастья она не ощущала со времен, когда был жив отец. «Прогуляемся?» — вернул ее в реальность Диего. «Неплохая идея», — согласилась она, целуя его в губы. «А вечером приедет моя матушка, и мы приготовим тебе что-нибудь особенное». Он с удовольствием кивнул, поскольку это было частью молчаливого соглашения, которое они заключили до свадьбы. Клара знала, что любой муж, а особенно аристократ, постарался бы оградить ее от запахов чеснока, лука и жареной еды, и ни за что не стала бы вступать в брак без четкого понимания, что муж соглашается с этой ее потребностью, а иначе после свадьбы он имел бы право ей это запретить. С Диего это не пришлось даже обсуждать, он с самого начала воспринял это как должное. Он никогда не заставил бы ее расстаться с кухней, и не только ради того, чтобы порадовать свой живот, а потому что лишь мечтал видеть ее совершенно счастливой. Однако Клара пользовалась не только этой привилегией, но и многими другими, доставлявшими ей огромную радость. Она наслаждалась возможностью в любое время, когда ей заблагорассудится, посидеть с книгой в руках в огромной библиотеке Костомара, присутствовать на представлениях разных театров, включая Колизей. Могла позволить себе собственную музыкальную капеллу и не думала о деньгах, когда покупала у сеньора Бернабе любую понравившуюся книгу. С удовольствием принимала приглашение их величеств приехать в Сан-Ильдефонсо, чтобы посмотреть, как идет строительство нового королевского дворца. Конечно, не все было так безоблачно. С тех пор, как король с королевой пожаловали представительницам семьи Бельмонте титул баронесс де Плеомар в качестве посмертной награды отцу Клары, она попала в совершенно иной мир, где больше всего ценятся общественные связи и близость к королю. Ничтожность проблем, которые владели умами придворных дам, надевать ли привезенные из Франции платья, держать ли столько слуг, в конце концов заставила Клару притворяться, будто ей интересны подобные разговоры. Это был чуждый для нее мир с пустыми, на ее взгляд, заботами, особенно когда при этом королевские подданные бедствовали в городах и весях страны. Поэтому, когда ее назначили фрейлиной инфантов, она поняла, что при дворе лучше всего держаться скромно и на некотором расстоянии. После нобилитации семьи Бельмонте Диего сказал Кларе, что ее мать может сколько угодно жить в Костомаре, чтобы они могли наверстать упущенное время, проведенное в разлуке. «Он это делает не из тревоги за меня», — сказала себе она. «Он лишь хочет сделать мне приятное». Так мать осталась с ними до конца лета. Вместе с родительницей Клары осталась и Донья Мерседес, которая взяла на себя роль покровительницы и посвящала сватью в хитросплетение дворцовых отношений, отпугивала охотников на богатых вдов и знакомила ее с уважаемыми дамами и кабальера, среди которых не нашлось бы места такому человеку, как Хулиан Бельмонте, дядя Клары. Еще до свадьбы Диего решил намеренно пригласить Хулиана Бельмонте, чья приспособленческая сущность проявилась во всей красе, когда он заявился в Костомар, назвавшись близким родственником будущей герцогини. Он не только намеренно ввел в заблуждение бедного дона Мелькиадеса своими лицемерными манерами, но и имел наглость предстать перед доном Диего, демонстративно выражая свою заботу о благополучии семьи, которую он якобы потерял из виду и уже много лет разыскивает. Ожидавший его появления Диего заранее поручил нотариусу Костомара внимательно изучить вопрос наследования майората, утраченного семьей Бельмонте после смерти отца. Вскоре сеньор Гранерос принес обнадеживающие новости. Недалекий дядя Хулиан даже представить себе не мог, что его визит обернется катастрофой для него самого. Они с Диегой отправились верхом в сопровождении одного из конюхов к границам Костомара. «Я намереваюсь помочь вам подняться по общественной лестнице и соответствовать остальным членам семьи», — сказал Диего. «Честно говоря, ваша светлость», — ответил дядя Хулиан, — «я этого не заслуживаю». «Конечно, заслуживаете. А еще я прекрасно понимаю, сколько волнений вам пришлось пережить, когда вы ничего не знали о своей семье». «Это были худшие времена моей жизни. Я уже думал, что никогда их больше не увижу», — подтвердил дядя. «В таком случае, дорогой родственник», — улыбнулся Диего, — «вы не откажетесь вернуть своей племяннице Кларе майорат, который вы унаследовали от брата, поскольку теперь он по праву принадлежит ей, как баронессе де Плеомар». «Что вы сказали, ваша светлость?» — побледнел дядя Хулиан. «Разве вы не знали об этом пункте завещания? В нем говорится, что вся наследуемая собственность переходит к ближайшему по старшинству родственнику, кроме случая, когда первый родственник по нисходящей линии, включая женщин, будет нобилитирован». Диего с улыбкой посмотрел на него. Дядя Хулиан, уже видевший себя среди представителей высшего общества, понял, что лишится майората. «Я не знал об этом пункте!» В ужасе воскликнул он, нагло пытаясь избежать этого. «Мне нужно будет перечитать завещание и внимательно изучить этот момент». Диего остановил коня и, нахмурившись, посмотрел на него. «Что вы сказали?» — недовольно спросил он. «Вы сомневаетесь в моих словах?» Дядя Хулиан забормотал что-то в свое оправдание, а Диего грозно подъехал к нему. «Послушайте меня внимательно, дядя», — сказал герцог. «Я лично проверю вашу щедрость в отношении племянницы и молитесь, чтобы мне не пришлось принять иных мер. Поверьте, что в этом случае речь пойдет о вашем жестокосердном обращении с дочерьми и вдовой брата. И я сильно сомневаюсь, что вам удастся найти работу в Испании». После этого майорат перешел к Кларе, и она смогла наконец вернуться в столь горячо любимый дом. О дяде Хулиане они больше ничего не слышали, кроме того, что его действительно никто не захотел брать юристом, и он был вынужден уехать во Францию бедным, как церковная мышь. Уже осенью, с грустью попрощавшись с Эльвирой и ее мужем-музыкантом, мать Клары вернулась в родной дом. Донья Мерседес также тактично оставила их и лишь иногда по просьбе сына приезжала в Костомар, как, например, сегодня. После верховой прогулки под тусклым солнцем на безоблачном небе Клара спешилась у цветников и пошла, весело напевая себе под нос. Сеньор Кассона, который нес в огромных ручищах емкости с цветочными горшками, остановился и поздоровался с ней. Обменявшись с ним парой добрых слов, она отпустила его работать дальше, а сама затерялась среди аккуратных садовых дорожек. Наконец она добралась до маленького пруда, недавно украшенного мраморными статуями работы Рене Фремина и придворного скульптора Жака Буссо. Там она села и положила руку на живот, думая о жизни, которая развивалась у нее внутри. Улыбаясь, она подняла взгляд на тополиную аллею, ведущую к парадному входу во дворец, и снова мысленно вернулась в тот день, когда она под проливным дождем прибыла в Костомар, нагруженной тюками повозки. Она закрыла глаза, и образ несчастной девушки, отчаявшейся без поддержки семьи, потерянной в этом жестоком мире, начал вытесняться другим, более приятным. Она видела себя спустя годы рядом с выросшими детьми и немного сгорбленным от времени Диего, который гладит ее по лицу и шепчет на ухо те же самые признания в любви, что и сейчас. Она знала, что этот идиллический образ будущего — всего лишь иллюзия, и что если за 2 года она сумела из кухонной работницы превратиться в жену Дона Диего и герцогиню Костомарскую, то может случиться все, что угодно. За время своей тягостной жизни в бедности она хорошо усвоила, что жизнь непредсказуема. Размышляя о событиях последних 2 лет, она подняла сухой лист и бросила его в пруд. Постояв несколько секунд и так и не узнав, погрузится листок на дно или останется на плаву, она повернулась и направилась к дому. С каждым шагом в этом направлении ее страх перед полным страданием и существованием постепенно уступал место спокойному принятию неизбежного, словно она знала, что грядущее принадлежит скорее воображаемому, а не реальному миру. Поднявшись в читальный зал на втором этаже, она обнаружила, что муж устроился в каминном кресле, скрестив ноги, и положил на один из низких столиков письмо. «Альфредо добрался до испанской Флориды», — сказал он, — «и чувствует себя превосходно». Она улыбнулась и кивнула, потом опустилась на пол и положила голову Диего на колени, а он принялся гладить ее по волосам. Она отдалась переполнявшему ее в этот момент ощущению абсолютного счастья и всей душой пожелала, чтобы никто и никогда не смог отнять его у нее. В голове у нее снова возник образ того листа, брошенного в пруд, который напомнил ей себя саму. Судьба его зависела от непредсказуемого полета в воду. И тогда, замерев от осознания непостижимости бытия, она, наконец, поняла, что жизнь заставляет нас брать в свои руки штурвал корабля, ведь в бурном море жизни все определяется направлением ветра.